Даже не знал, что это такое. — Пожалуйста, не перебивайте, как предложил доктор Фелл. Любезно усмехнулся Гор и обратился к Мари. — Отличная игра, маэстро. Я, правда, никогда не знал книги под этим названием, но могу сказать вам, что это такое, и могу даже опознать рукопись, если она до сих пор находится наверху. Я назову вам одно из ее свойств. Каждый, кто ею обладает, должен знать, чем закончится расследование, прежде чем следователь откроет рот. — Это, должно быть, вам очень пригодилось вчера вечером, — язвительно произнесла Мадлен. — Да, и это доказательство того, что я читал рукопись. Она также, говорят, придает жизненную силу неодушевленным предметам. Видимо, леди Фарнли читала ее. Доктор Фелл постучал по полу наконечником трости, чтобы привлечь к себе внимание. Когда угроза бури миновала, он добродушно взглянул на Молли Фарнли. «Эх!» — вздохнул доктор Фелл. «Эхе-хе! Насколько я понимаю, мадам, вы не верите в волшебные свойства красной книги Аппина и во что-либо подобное?» «Ну, вроде так», — ответила Молли, используя англосаксонский оборот, от которого Мадлен покраснела. — Так я и знал, да. — Именно. Но продолжайте ваш рассказ. — Так вот, мой муж был напуган, расстроен и озабочен из этих книг. Он даже хотел сжечь их. Я просил его не сходить с ума. Если уж он хочет от них избавиться, предлагала продать их, все-таки какая-то польза. Он ответил, что в них полно эротики и бесовщины. Молли запнулась, но продолжала тоже откровенно. — Сказать по совести, это меня заинтриговало. Когда он показал мне чулан, я просмотрела две-три книги, но ничего подобного не нашла. В жизни не встречала такого скучного чтива. В нем не было ничего низкого. Просто скучнейший вздор о каких-то двух линиях жизни и прочей ерунде со всеми этими забавными «С» вместо «Ш», словно автор нарочно шепелявил. Я не смогла обнаружить там ничего интересного. Поэтому, когда муж настоял, чтобы чулан снова закрыли на замок, я не стала возражать и забыла об этом эпизоде. Я уверен, что с тех пор чулан не открывали. — Но эта книга, — доктор Фелл похлопал по ней, — оттуда? — Да, безусловно. Ключ от чулана всегда был у вашего мужа, так? Однако он как-то оказался у мисс Дейли. Доктор Фелл сделал несколько коротких затяжек. Следовательно, существует ниточка, связывающая смерть мисс Дейли со смертью вашего мужа. А какая еще ниточка? К примеру, мадам, мог ли он сам дать книгу мисс Дейли? Но я уже говорила вам, как он относился к этим книгам. Это не имеет значения. Вопрос в том, мог ли. Во всяком случае, здесь говорили, что в детстве, если он был настоящим Джоном Фарнли, как утверждаете вы, ваш муж был очень высокого мнения об этих книгах. Молли достойно выдержала этот удар. Вы ставите меня в неловкое положение. Если я скажу, что он ненавидел их без всякой причины, вы можете заявить, что эта разительная перемена вкуса доказывает, что он не был настоящим Джоном Фарнли. Если я скажу, что он мог дать книгу Виктории, тогда я не знаю, что скажете на это. — Нам нужен только честный ответ, — прищурился доктор Фелл, — или, скорее, ваше искреннее впечатление. Небо щадит тех, кто говорит правду. — Вы хорошо знали Викторию Дейли? — Довольно хорошо. Бедняжка была из тех, кто жертвует собой во имя добрых идей. — Вы хотите сказать... Доктор Фелл помахал трубкой. — Вы хотите сказать, что она могла интересоваться вопросами колдовства? Молли сжала кулачки. — Объясните мне, ради бога, при чем тут колдовство? — Допустим, эта книга именно о магии. Если она с чердака, то это, скорее всего, именно так. Допустим, что мисс Дейли ее читала. И что же это доказывает? — Здесь кроется доказательство, поверьте мне, — мягко произнес доктор Фелл. — Ваш природный ум, мадам... поможет вам понять, как важна именно связь между мисс Дейли, запертым чуланом, и этой книгой. Скажите, ваш муж хорошо знал мисс Дейли? Ну, не знаю, не очень хорошо, надо думать. Доктор Фелл наморщил лоб. И все же вспомните его поведение вчера вечером. Вот как мне его описали. Подтвердите ли вы это? Появляется человек, претендующий на его собственность. Обладание этим поместьем